«Все в порядке, хозяин?» – спросила Фемида. «Не то, чтобы. Все не в порядке, здесь все не в порядке. Весь этот мир. Какого фига здесь все происходит? Для чего все эти декорации, все эти игровые условности? Почему реальный мир должен существовать по игровым законам? Где тут вообще настоящее, а где нет?» Выплеснул я наружу свое раздражение. «Вы считаете, что я не настоящая кукла?» – переспросила девушка, расширив глаза. «Если бы, Фима, если бы я был точно уверен, что все здесь не настоящее, мне было бы легче. Но либо корпорация сделала безумно правдоподобный квест, либо все здесь реально. Местные, монстры ты. И это страшно, понимаешь? У меня была хорошая жизнь, достаточно денег, я не любитель бродилок и фармилок. Меня это все дико напрягает, куда-то ходить, кого-то искать, бесконечно рубить монстров. Тем более с полным погружением. Но я не могу от этого отвертеться, раз я понял, что происходит, значит, мне нужно что-то предпринять. Я не могу игнорировать проблему, но и не в восторге от происходящего. Я люблю свою жизнь, нормальную жизнь цивилизованного человека. А это все? Я махнул рукой на лес, потом на деревню. Что это? Как мне с этим быть? Хозяин, вы недовольны нами? Подхватила разговор Эль. Да, причем здесь ты? Ты хорошая Эль. Ты мне очень нравишься. Мне не нравится этот мир. Просто не нравится. Ладно, забудь. Пошли в таверну. Мне нужно в реал выйти. Вернулся я к реальности уже на балконе с сигаретой в руках. Этак и месяца не пройдет, как я прикончу пачку. Хотя теперь экономить нет смысла. Ситуация может измениться в любой момент. Первый встреченный мной игрок оказался завистливым и мстительным. Небось, уже в администрацию игры пишет. Интересно, что они ему ответят, а сколько их будет еще. Как назло, я не могу даже друзей своих предупредить. Проще всего будет добраться до Лю. Раз распорядитель арены китаец, значит, можно предположить, что недалеко пограничные провинции со смешанным населением, а там и до Китая рукой подать. Нужно только окружающие регионы проверить. Элли и Фемиду нужно прокачать. Только стоит это нереальных денег. Это я уже на форуме прочитал. Бойцов вообще в этом новом мире дорого прокачивать. Тем более легендарных. Небольшое увеличение их силы обойдется в целых 1000 эрос. После ужина я пробежался по форуму, но не нашел ничего достойного внимания. Потом выставил несколько своих легендарных карт из обычной игры на аукцион. Кстати, ажиотаж на игровом рынке случился бешеный. Акции разработчика «Вечной войны» резко пошли вверх. Понятно, что купить 100 тысяч совсем не бедных людей из топа игры вряд ли возможно, а все эти люди наперебой расхваливают визуальные, слуховые и тактильные возможности новой игры, вываливая на форумы тонны пикантных подробностей. Сотни тысяч людей захотели попасть в новую версию. Вернулись старые игроки, пришли новые, вой форумов стоял знатный. И все эти люди хотят попасть в следующий поток, который будет уже через месяц. А для этого надо подняться в старой версии. Легендарки раскупались как горячие пирожки, цены выросли аж на 50%. Прислушавшись к своим ощущениям, понял, что еще есть силы на продолжение, и вошел в игру. «С возвращением, хозяин!» – хором произнесли девушки. Они уже готовились ко сну, приняли водные процедуры, на крыше стоял бак с водой, который нагревался солнцем. Фемида начистила до блеска кольчугу и постирала свою тунику, оставшись лишь в крошечных трусиках. Эль вообще осталась без одежды, отправив всю свою на стирку и укрывшись простыней. Тонкая ткань очерчивала изысканные изгибы женской фигуры, отчего она казалась еще более соблазнительной. Р-р-р-р-р. Единственное, что смог вымолвить я, прежде чем повалил обеих красоток на кровать. «Так, просыпайтесь, Сони», — громко проговорил я, открывая шторы. «Да, хозяин», — подскочила Фемида. «Есть хочу», — без задней мысли сказала эльфийка, протирая глаза. «Да-да, сейчас пойдем и поедим. Умывайтесь и одевайтесь». Когда девчонки голышом проследовали в небольшую умывальную комнату, мне захотелось остаться в комнате на пару часиков, но я с усилием подавил это желание. Сегодня слишком много дел. Местный рынок оказался не очень большим. Торговая площадь расположилась прямо перед чистоколом, окружающим терем, массивные, обитые железом ворота, в которые охраняли аж сразу 4 стражника 5-го уровня. Кстати, как я выяснил, в нем жил староста деревни, так сказать, местный глава, обладающий абсолютной властью. Никаких тебе выборов и прочей демократической фигни. Выбора на рынке особо не было, зато здесь можно было купить все. Одежда, еда, охотничье или боевое оружие, лекарственные эликсиры, даже справочное бюро было, где можно было купить карты бойцов, правда обычные и по бешеным ценам, более точные карты местности, окружающей деревню, небольшие бюллетени с различными новостями деревни Мист, значимыми новостями окружающих деревень и самыми важными новостями региона. Новости из других регионов, судя по всему, либо не поступали, либо никак не влияли на этот, поэтому и не интересовали никого. Больше всего меня порадовали цены, которые были значительно ниже, чем в городе. Да, одежда была сшита грубее, а технологичность изготовления оружия местной кузницы оставляла желать лучшего, но стоило все это намного дешевле. Я купил для Фемиды и Элли одежду, которая хоть и не сильно их маскировала, но делала менее заметными в толпе. Также купил несколько комплектов более приличного нижнего белья. Хотя, найти приличные бюстгальтеры и трусики в этом мире оказалось не так просто, спрос, видимо, невысокий. Купив спутницам по яблоку в карамели, я собрался уже зайти в справочную, когда меня окликнул приятный женский голос. «Парень, ты, призыватель?» «Да». Повернувшись, я увидел изящную высокую брюнетку в длинном сиреневом платье, облегающем тело. Бледное аристократическое лицо с прямым носом, миндалевидные глазами с гигантскими ресницами, ярко-красные губы в меру утонченные. У платья было глубокое декольте, открывающее вид на высокую и пышную грудь и лебединую шею, украшенную ожерельем из разноцветных камушков. По бокам был длинный вырез, заканчивающийся чуть ли не у талии. При каждом движении вырез смещался, показывая белоснежные бедра. Я невольно сглотнул. Затем я увидел в ее правой руке раскрытый веер и вздрогнул. Подобную штуку я видел в одной оружейной в городе. Состоял он из 40-сантиметровых остро заточенных стальных полос с плотной узорчатой тканью их соединяющей. В закрытом состоянии веером можно было пользоваться, как дубинкой, в легком варианте для наказания удары наносились плашмя, в бою, парой десятков острых граней. В развернутом состоянии веер превращался в широкий кинжал, которым можно было и резать, и колоть, и даже защищаться. Очень опасная и не менее дорогая штука, пару сотен тысяч раз точно. Еще больше меня смутило то, что я не мог видеть ее статус. Местные могли скрывать информацию о себе, для этого нужен был высокий уровень. Но, тем не менее, всегда можно было прочитать имя, расу или профессию. Остальные характеристики могли быть скрыты, но и об этом было написано. Я уже привык к тому, что в городе я мог увидеть статус и уровень взрослых далеко не у всех жителей, но здесь вместе таких проблем у меня не было, я легко читал все статусы. А эта женщина не просто скрыла информацию о себе, о ней вообще ничего не отображалось. Я непроизвольно отступил на полшага и слегка стиснул свой меч. Это движение не ускользнуло от глаз моих спутниц. Они приблизились ко мне и также положили свои руки на оружие. Красотка напротив лишь улыбнулась и сложила веер. «Не хотите ли вы выпить со мной чашку чая?» — спросила она с блеском в глазах. Мне мама говорила не общаться с незнакомцами», — ответил я автоматом и тут же стушевался. «Что я, черт возьми, такое несу?» «Даже так», — сказала женщина, расширив глаза. «Меня зовут Лариса. Что-то вы не особо на Ларису похожи». Я стал еще больше нервничать. «Вы правы, но мое настоящее имя трудно произносить, поэтому можете обращаться ко мне, Лариса», — проговорила она, не снимая с лица обворожительную улыбку. «Хозяин, эта женщина очень опасна», — тихо прошептала мне Эль. И тут я заметил бисеринку пота на ее виске. «Насколько опасно, мы ничего не сможем ей противопоставить», — спросил ее тоже шепотом. «Боюсь, что мы не сможем даже убежать, если она не захочет нас отпустить», — ответила уже Фемида, не спуская глаз с потенциальной противницы. «Так, чего вы хотите, Лариса?» — спросил я, вздохнув. Во время общения с моими спутницами эта женщина меня не перебивала, а лишь улыбалась. Когда я задал свой вопрос, она улыбнулась еще шире. Так широко человеческие губы не открываются. На мгновение мне показалось, что своими челюстями она могла бы обхватить мою шею целиком. Но это ощущение быстро исчезло. «Просто выпить чаю и поговорить», – простодушно ответила собеседница. «А вы не представитесь? Меня зовут Арис», – сказал я и отпустил рукоятку меча, здраво рассудив, что он мне вряд ли поможет. «Сдается мне, что вы издалека», – предположил задумчиво, и решил проверить, другой мир, с чего вы это взяли. Несмотря на то, что произнесены слова были твердым тоном, она не смогла скрыть промелькнувшие на лице удивления, слегка вздрогнула и отвела глаза, но мне этого хватило. «В яблочко. Вот и первый гость с другого мира. «Да так, не обращайте внимания», — успокоил я ее, — «лучше просветите меня. Вы игрок, Лариса», — смотря, что понимать под этим словом, задумчиво улыбнулась девушка, одарив меня оценивающим взглядом. «В принципе, если сравнивать с вами, то да, я такой же игрок. Просто кто-то играет сейчас, а кто-то уже». Она вдруг спохватилась и замолчала. Я понимающе хмыкнул. «Мировой закон не велит», — та только кивнула в ответ. «А если не секрет, как вы характеристики скрыли? Интересно уровень ваш увидеть, к сожалению, и это секрет», — деланным сожалением вздохнула Лариса. «Давайте пока прервем нашу увлекательную игру в вопросы и ответы. Приглашаю тебя в одно маленькое и уютное местечко», — продолжила она и, развернувшись, пошла к одному из переулков. Я последовал за ней. Сзади мне открылся прекраснейший вид. Походка ее была плавной, словно и не касалась она земли, а плыла над ней. Нижняя часть спины выписывала идеальные восьмерки, одновременно с этим создавая ощущение раскачивающейся на волнах лодки. Я тупо уставился перед собой, не в силах оторвать взгляд. Девчонки сразу же нахмурились. Лариса сделала полуоборот головы и бросила на меня лукавый взгляд, на что я лишь криво ухмыльнулся. Особо передо мной была очень красива, элегантна и женственна. Красота ее не уступала моим легендарным спутницам, а зрелое изящество давало сотни очков форы. Их можно сравнить, как деревенскую природную красавицу и представительницу аристократического рода, чьи предки сотни лет занимались евгеникой. Спустя несколько поворотов мы действительно пришли к открытой забегаловке, спрятавшейся в закоулках дворов, хотя, думаю, правильно назвать ее «чайной». А хозяин, китаец, еще больше убедил меня в том, что граница где-то близко. Мы уселись вчетвером за круглым столом. Лариса села по правую руку от меня, не оставив возможности моей охране втиснуться между нами. Фемида, как боец-ближник, села справа от моей собеседницы, слева от меня и напротив Ларисы села Иль, не убирая далеко лук. Мы сделали заказ и дождались, когда принесут чай. Я хотел было начать разговор, но собеседница сделала неуловимый жест, приставив указательный пальчик идеальной формы к моим губам, и помотала головой. Мои девушки стремительно покраснели, но мы продолжили молча пить чай. Когда мы опустошили пару чашек восхитительной на вкус и аромат жидкости, Лариса начала первой. «Ты ведь получил подарок от системы?» — спросила она. «Не возражаешь, если мы отбросим эти церемонии и будем по-простому?» «Да я вообще простой по жизни», — хмыкнул я. «Так ты получил?» — переспросила она. «Да», — ответил коротко, и продолжать не стал. Мне было интересно, сколько знает она. Не хотел раскрывать свои карты раньше времени. Понятно. Вот почему в этом регионе произошло энергетическое возмущение. Система еще не успела накопить духовную энергию, поэтому пришлось заглянуть в резервы. Хорошо, что я решила прибыть сюда пораньше. Не услышав от меня продолжения, женщина начала говорить, словно сама с собой. «И что, часто попадают?» — коварно спросил я, стараясь получить как можно больше информации. Теперь выяснилось, что в этот магический мир попадают люди не только с моего мира, но и с других миров или параллельной вселенной, не знаю, как там правильно все это называется. Конечно, у мирового закона всегда есть любимчики, и их много, но обычно они появляются гораздо позже. Ты, например, должен был получить что-то более значимое, чем два легендарных бойца. Хотя, может, у мирового закона больше не было возможностей. Сейчас везде дефицит, — ответила Лариса. Она болтала слишком много, несмотря на всю свою загадочность. Возможно, втиралась в доверие. То есть таких, как ты, много? — осторожно уточнил я. «Хе-хе, ты меня допрашиваешь?» — ответила она вопросом на вопрос, улыбнувшись слишком широко и слишком хищно. «Нет, конечно», — спохватился я. «Хотя думаю, что тебе от меня что-то нужно, хочу получить что-то взамен. Деньги и помощь сейчас меня не особо интересуют, но вот информация была бы кстати». «Даже так, Миллиметров? Ладно, тем более ты очень проницательный человек. Скажу так, нас слишком мало, чтобы представлять угрозу для твоего мира. Также мы сильно ограничены в возможностях, пребывая здесь, но нас достаточно, чтобы влиять на политические, а иногда и экономические расклады в таком мире, как твой. А зачем вы сюда прибываете и откуда?» На этот вопрос я ответить сейчас не могу. Еще рано. Мировой закон может меня наказать, ты уже знаешь, как он работает. Посмотрела на меня Лариса. «Да, столкнулся с этим», — кивнул я. «Как ты меня нашла?» «Это просто, я уже говорила, что энергетическое возмущение проявилось в этом регионе, поэтому прибыла сюда, а в этой деревне обнаружила тебя случайно. Можно сказать, что мне повезло, как и тебе. Почему мне повезло? Не все агенты такие дружелюбные, как я. Некоторые работают совершенно иначе. Принуждение, похищение, убийство. Способов много. Часто проще убрать проблему, чем попробовать с ней договориться. Значит, ты не будешь меня принуждать? Скажу так, обычно я предлагаю взаимовыгодное сотрудничество. Но насчет тебя почему-то было конкретное указание, и я еще не решила, как поступить. У тебя есть свобода выбора, от чего зависит решение. Свобода выбора есть у всех, кто не закован в наручники, но количество выборов бывает разным. Мне надоело работать полевым агентом, но получить более высокую должность сложнее. Мне надо быть уверенной. Я могу задержать отчет о твоем обнаружении, но мне нужно понять, насколько выгодно будет с тобой работать. Хорошо. Что мне нужно сделать, чтобы доказать свою полезность? Что нужно тебе? Что получаю я? Мне нужно будет провести несколько тестов, понять, каков ты в деле. Мне нужно много эроса и духа, когда и если ты разбогатеешь, некоторая информация, а также нужно будет сделать несколько вещей, но это в будущем. Сейчас я могу немного помочь тебе с эросом для старта, сообщить о других, опасных для тебя агентах, а также могу помочь тебе перейти одну-две границы. В этом регионе тебе оставаться опасно. Как уже говорила, я не одна, а у нас будет достаточно сил на переход. У тебя есть карта, тебе нужно поднять несколько уровней, усилить бойцов. Максимум неделя. В спешном порядке границу перейти мы, конечно, сможем, но сейчас это риск, особенно если попадется сильная тварь. Карта есть, но дать тебе ее я не могу. Тебе нужно в определенную сторону. Да, мне нужно попасть ближе к Китаю. Ты понимаешь, где это? Такой страны, как Китай или Российская Федерация, здесь больше нет. А где проживает основная масса китайцев, я знаю. Супер. Какие тесты нужно пройти? Глава 12. Тест, деревня и планы. Ну, и каким будет первый тест? Повторил я, посмотрев Ларисе прямо в глаза. Ты же немного разобрался в этом мире, не так ли? Должен понимать, какие способности здесь в чести, ответила та. Пойдем в гостиницу, покажу тебе нормальное место, а не тот клоповник, в котором ты остановился. В ней пройдет твой первый тест. Поплутав еще немного, мы все вчетвером вышли к небольшому симпатичному домику, обгороженному невысоким резным забором. Дворик перед домом буквально утопал в клумбах с цветами и фруктовыми деревцами, через которые еле-еле проглядывалась каменная дорожка от калитки к веранде перед домиком. На веранде стояли небольшой круглый столик с парой плетеных стульев, маленький диванчик и диван-качели. Прямо-таки романтический уголок. Напротив домика я увидел заднюю часть таверны, из которой вышел утром. Видимо, трактирщик выдал мне не самые лучшие боковые комнаты, из которых не было видно эту красоту. «Очень неплохое местечко», — заметила Лариса, когда мы зашли внутрь. «Вот здесь на веранде есть шнурок, дернув за который можно позвать официанта и сделать заказ. Твои бойцы могут подождать нас на веранде или в своей комнате, а могут по городу прогуляться. Надеюсь, мы здесь надолго. Мы подождем на веранде», — сухо проговорила Фемида. «Да, подождем», — вторила Еэль. «Хорошо», — спокойно ответил Лариса, — «если проголодаетесь, позовите официанта. Все расходы на мне. А сколько нам ждать?» — робко поинтересовалась у нее Фемида. «Ну это от вашего хозяина будет зависеть», — покосилась на меня девушка. «Не вернемся к вечеру», — приказал я своим спутницам, — «идите в гостиницу отдыхать. Если и утром не вернусь, вновь придете сюда». «Хорошо, хозяин. Арис, пошли со мной», — произнесла Лариса и открыла дверь дома. «Надеюсь, ты дотянешь хотя бы до ночи». «Посмотрим», — фыркнул я и проследовал за ней. Внутреннее убранство домика, если и не могло соревноваться с убранством дорогих отелей на земле, было лучшим из того, что я видел в этом мире. Огромная кровать, 3 на 3 метра с прозрачным легким балдахином над ней, цветы в горшках на подоконниках, длинные до пола занавески из шелковой на вид ткани, прикроватные тумбочки и другая мебель выкрашены в белый цвет. Из спальни была дверь не в обычную маленькую душевую, а в полноценную ванную комнату. «Ты, тогда иди смой с себя грязь», — сказала Лариса, едва затворив дверь. «Твои рабыни не говорят тебе, боятся, а сам ты до сих пор не догадался. Даже если ты здесь не в реальном теле, а в аватаре, тебе тоже нужно мыться, хоть иногда. Тебе не нужно сейчас есть, и аватар не выделяет пот, но к нему может приставать грязь. Да, и ночные игры не проходят бесследно. У меня тонкий нюх, и я чувствую запах твоих подружек на тебе. Скоро от тебя начнет пахнуть, как от помойки. Помни о личной гигиене. Хорошо, ответил я. Что еще мог сказать? Нюхать подмышки не стал, просто отправился в ванную. Вернувшись, я увидел, нет, практически ослеп от раскрывшейся передо мной красоты. Лариса сидела нога на ногу, немного откинувшись назад и опершись на руки. Шелковистые черные волосы струились по обнаженной груди, выставленной вперед. Голова слегка повернута в сторону, подбородок немного высокомерно приподнят, но взгляд иногда обращается на меня. Искоса, в ожидании, так скромная, но опытная девушка привлекает понравившегося парня в баре. Никаких слов, никакой прямоты, лишь намеки и стрельба глазами. Великолепная, изящная красавица лет 30 в своей позе казалась живой, игривой и молодой девушкой, очень близкой, словно с соседнего двора. Вместе с тем, в каждом своем микродвижении излучая грацию и величие опытной женщины, облеченной властью. Она была обнажена, но все интимные части тела были скрыты. Она казалась беззащитной, открыв свою шею для укуса или удара кинжалом, но в ее мышцах чувствовалась сила и напряженность, готовой броситься на добычу пантеры. Я невольно остановился, залюбовавшись ней. Она продолжала молчать целую минуту, лишь глаза ее пылали огнем и завлекали. Уж не знаю, действительно ли она во мне заинтересована. Дикая смесь восторга и предвкушения разгорелась в моей груди. В голову будто ударил крепкий коньяк. Было ли с ее стороны какое-то внушение, или я сам потерял контроль? Я не стал ничего говорить, а просто отбросил в сторону полотенце и накинулся на нее, придавив своим телом к кровати. В ней действительно было много силы, но чаровница не сопротивлялась, позволив мне выпустить накопившееся напряжение последней недели. Поначалу я был свиреп и необуздан. Таким жестким я не был со своими спутницами, таким яростным я не был даже с Марфой. Мой боевой режим длился несколько часов, краем сознания я отмечал, что Эрос шел довольно бодро и непрерывно. Но к исходу второго часа, когда у меня открылось второе дыхание, я почувствовал, что у моей любовницы отключился внутренний цензор. Видимо, она все это время меня тестировала, и только сейчас решила расслабиться. Эрос начал литься бурным потоком, доверие партнерши подстегнуло меня, и я еще взвинтил свой немаленький темп. Еще через пару часов мы решили сделать перерыв. Я вернулся в реал и, пошатываясь, добрел до уборной, затем до душа, закинул в себя какую-то еду, не глядя, заживал пару горстей орехов, попил водички и вернулся в манящий гостевой домик. Лариса за время моего отсутствия успела сменить простыни, сходить в душ и поесть. Мне пришлось вымыть еще и тело аватара, а затем мы вернулись к тому, чем занимались последние часы. Такая процедура повторялась несколько раз, пока я, наконец, утром следующего дня не обессилел и не вырубился прямо в постели. И то, после полуночи я уже не проявлял сильную активность, а крайние пару часов все делала практически не уставшая Лариса. Я проснулся только после полудня, Лариса что-то читала, держа свитой одной рукой, а у другой руки у нее была узорчатая фарфоровая чашечка, кажется, инкрустированная какими-то драгоценными зелеными и красными камнями. Над ней струился легкий дымок, а по спальне разносились ароматы хорошего чая и цветковых трав. На ней был легкий шелковый халатик до половины бедра. Даже читая, она сохраняла правильную осанку, наклон головы и положение рук и ног, словно настоящая королева или, минимум, принцесса. «О-о-о, проснулся, давай, вернись в свой мир, приведи там себя в порядок и возвращайся сюда. Есть о чем поговорить», — сказала она, мгновенно определив мое пробуждение. Я не стал пререкаться и сделал так, как она сказала. Вернувшись к Ларисе, я увидел, что она уже одета. Жаль. Одевшись сам, я проследовал за ней на веранду. Там меня уже ждали Фемида и Эль. Увидев нас, они вскочили с диванчика, на котором сидели. «Доброе утро, хозяин!» Радостно приветствовали меня. Я заметил их напряжение и удостоился двух изучающих взглядов, после чего девушки расслабились. Мы с девушкой расположились за столиком. Мои же спутницы вновь вернулись на диванчик. Лариса задумчиво посмотрела на них, затем повернулась ко мне. «Первый тест ты однозначно прошел», — произнесла она. «Если бы у тебя был хотя бы 10-й уровень, был риск, что даже я устану. В общем, не откладывая в долгий ящик, нужно провести второй тест. понять, насколько хорошо ты проявишь себя в дуэлях. Мы с тобой с помощью телепортов будем перемещаться в разные деревни, искать других призывателей из твоего мира и вызывать их на дуэль. Сразу же вывалила непонятно чей агент. А, начало было говорить Фемида. Без вас, вам придется пока подождать в деревне. Вчетвером телепортироваться слишком дорого, а у меня пока что не так много денег. Эрос сюда с собой я взять не смогла, а небольшое количество низкосортных предметов можно продать за хорошую цену только в столичных городах баронств или виконств. Сейчас у меня сильно ограничены боевые возможности, богатые караваны грабить не смогу, а бедняков трясти невыгодно. Сначала переместимся в город, я скину за бесценок пару вещей, затем уже по деревням пройдемся. Хорошо, что Арис за прошлые сутки восполнил мои резервы, продолжила Лариса излагать свой план. При упоминании моих любовных успехов, Элли и Фемида немного осунулись. А мне ты ничего не подаришь, раз я первый тест прошел, я решил взять быка за рога. Тебе, удивленно посмотрела на меня составительница мощных планов. Тебе не нужно ничего из того, что у меня есть. В развитии сильно не поможет, только лишнее добро с собой таскать. Тебе сейчас нужны только опыт и раз. Что, совсем-совсем ничего не подаришь? Напирал я на жалость. Ничего. И вообще, скажи спасибо, что ты такой прыткий в постели, и у меня сложилось хорошее впечатление о твоих перспективах. Иначе, я бы вернулась к обдумыванию первоначального своего приказа. Нахмурилась агент и провела большим пальцем по горлу. Меня такой расклад не устраивал, поэтому я решил забыть о подарках от греха подальше. Убедившись, что я все понял, она продолжила. В принципе, все агенты сильно ограничены в своих возможностях, когда прибывают на задание. Ограничения ослабевают с развитием пришлых призывателей, как вы называете сами себя, игроков. Но ослабления не поспевают за возможностями игроков. Вызвать тебя на дуэль я не могу, использовать свои карты тоже. Исследование руин или получение опыта с монстров также невозможно. Агент может убить игрока стандартным способом, прямой атакой. Но вскоре вы сможете временно призывать бойцов вне дуэли, и чем больше будет отряд, тем сложнее будет добраться до призывателя. На более высоких уровнях, когда игрок станет правителем деревни или города, агентам останется использовать только яды или скрытые атаки в темных переулках. Бывает, что на отдельных игроков собираются рейды из нескольких агентов, также возможно использование завербованных местных или других игроков. Ты запоминай, первое время я помогу тебе избегать контактов с другими агентами, но когда мы переместимся в другой регион, ты будешь сам по себе, у меня есть еще другие дела. Всегда ходить с охраной, не есть непроверенную еду, избегать места возможной засады, и вообще постараться ничем себя не выдавать, чтобы не привлекать лишнее внимание, повторил я, умница. Поэтому твои легендарные девчонки пока подождут здесь. Они, ходячий сигнальный маяк для всех, кто ищет необычных игроков. На этих словах Ларисы, мои спутницы еще сильнее опустили головы. Ладно, сегодня уже поздно, завтра с утра начнем. Я пока портанусь в город, а вы можете погулять. В этой деревне вряд ли в ближайшее время появятся другие агенты. Хорошо, ответил я, и она покинула нас, отправившись к деревенскому телепорту. Как я понял, им был массивный каменный столб недалеко от рынка, окруженный невысоким заборчиком. Что ж, пока мне сопутствует удача. Лариса, кладезь полезной информации. За эту информацию я был бы ей благодарен, даже если бы она больше никакой поддержки не оказала. Погруженный в свои думы, я чисто механически водил своих бойцов по местному рынку. Надо сказать, что мои бойцы, пусть и легендарные, попав на него, особенно когда мы шли мимо лавок с женской одеждой, сразу превратились в обычных женщин из реального мира. Все-таки женщина везде женщина. Привет. Я повернулся и увидел молодого парня. Курносое деревенское лицо, короткие волосы, постриженные под горшок и невыразительные, бесцветные глаза. На нем была одета в новенькую кольчугу с коротким мечом в ножнах, на широком поясе. И смотрел он на меня как-то с вызовом, что ли. Авдей, раса человек, стражник-новичок, 2 уровень, отношение к вам, нейтрально, характеристики, скрыты. Привет, удивленно ответил я, ты чего-то хотел? Да, звонко заявил тот, хочу на дуэль тебя вызвать. А во, а с чего? То есть зачем? Нет, практически любой НПС способен драться, но стражник, ты ж, вроде как, приставлен за порядком следить, уточнил я. Приставлен, кивнул он, только вот я ж с тобой дуэль официально, а не в подворотне с ножом. Хочется попробовать свои силы. Давно хотел с вами с пришлыми схлестнуться. Хм, я немного подвис и повернулся к Фемиде. Это вообще нормально? Что нормально, хозяин? Переспросила девушка. Что меня стражник деревни на дуэль вызывает? А что здесь такого? Удивилась она. Это же дуэль, действительно. Саркастически фыркнул. И как я не понял. Ладно, Авдей, пойдем, разомнемся. Мы направились уже знакомой мне по бою со смертью, арене. Сколько эроса поставишь? Поинтересовался я, когда мы вышли на нее. Зрителей, кстати, не было от слова совсем. Лишили Фемида. Хотел 100 поставить, ответил стражник, улыбаясь. Сколько? Я с удивлением посмотрел на него. Немного, боишься? Весело поинтересовался мой потенциальный противник. Да нисколько, спокойно ответил я. За сутки с Ларисой на мой счет капнуло почти 2000 эрос. Такая гигантская для меня сейчас сумма, видимо, получилась из-за того, что у Ларисы в ее мире какой-то запредельный уровень. Простых вояк не используют в качестве шпионов. Но здесь, в деревне Авдею, скорее всего, было не просто собрать 100 эрос. Думаю, что этот молокосос не должен доставить особых проблем, но и потеря ставки сегодня меня не особо расстроит. Мы заняли свои места на платформах. Предо мной появилась уже знакомая надпись. «Стражник-новичок Авдей предлагает вам дуэль. Принять да, нет?» «Ну конечно, жму да». «Вы приняли предложение на дуэль. Место дуэли – деревня Мист. Ставка игрока – 100 эрос. Ваша ставка?» Я хмыкнул. «Как-то не по моим правилам ставить меньше. Поставил тоже 100 эрос, чем заслужил уважительный взгляд от Авдея. Над тем, кстати, загорелась цифра 90. А вот вам и второй уровень. Что ж, начнем. На этот раз честь быть первым выпала моему противнику. И он меня немного удивил, вызвав чучело. Летающую страшилу с гротескными чертами лица, одетую в какой-то разобранный балахон. Лапы заканчивались впечатляющим набором когтей. Несмотря на относительно небольшой урон, мало того, что у нее было преимущество полета, так она обладала одноразовым свойством возрождения при своей смерти. Прошелестев до барьера, она нанесла удары жизни, и у меня стало 63. Я, недолго думая, вызвал духа грома, ополовинив жизни у чучела. Авдей тем временем вызвал фанатика. О, я знал эту карту. Когда-то я любил ей пользоваться, пока не перешел на легендарных бойцов. На поле битвы появился весь исписанный разноцветными татуировками дикарь, перед которым появился тотемный столб, являющийся для этого бойца своеобразным щитом. Он своим выстрелом отнял у меня еще 7 жизней, но, как я и рассчитывал, чучело не хватило силы добить моего духа, а ответной атакой он убил молниями обоих противников, оставив только бесполезный, одиноко стоявший на клетке тотемный столб. Да, вот спрашивается, он что, не знал свойства духа грома? Хотя, может, и не знал. Надо, кстати, выяснить этот вопрос. Мой соперник явно занервничал, и на поля боя появился огненный маг. Слабая карта дальнего боя, отнявшая у меня еще 4 очка. Вот почему он не закрылся им от духа. Видимо, посчитал, что у меня мало жизни, и решил нанести как можно больше урона именно напрямую мне. Ошибочка. Ну вот, хоть убей, не понимаю, кто учил этого стражника дуэлям. А может, это у него вообще первое, судя по тому, как он ее проводит. Да у меня уже 56 очков жизни, а у него 90. Но не все упирается в жизни. Пробежавшись по своим картам, я вызвал министреля. Простая карта, повышающая атаку для всех союзников. Естественно, поставил я ее на свободное поле, и в результате, мало того, что атаковал беспрепятственно с двух линий повышенной атакой, но еще и молниями убрал огненного мага с поля битвы. Стражник с уже 70 жизнями еще больше занервничал и теперь закрылся от духа, странным созданием, напомнившим мне кактус, только раз в 50 толще. Карта мне незнакома, но, судя по всему, это просто защита. И судя по торчащим острым шипам, весьма опасная для атакующих врагов. Распростившись со своим духом, я вызвал пришедшую наконец ко мне принцессу демонов на свободную линию. И атакой потерял одного бойца, зато опустил жизни противника до 48. Тот вызвал синеволосую красотку с обалденной фигурой и практическим полным отсутствием одежды, которую ей отчасти заменяли пышные волосы до колен. В руках красотка держала изящный посох. Я покачал головой. Знаю ее. Ледяная фея, облегченный вариант ледяной королевы, которая была среди моих легендарных карт в старой игре. В результате ее атаки моя принцесса превратилась в застывшую ледяную скульптуру с просевшим на 50% здоровьем. И тут события понеслись вскачь. Я выставил леди-рыцаря, девчонку в латах, вооруженную молотом, которая быстро разобралась с феей. Стражник, сопротивляясь, вызвал какого-то закованного в черные латы рыцаря, с непонятной для меня способностью, которую я никак не ощутил на своих бойцах, а следом вызванный мной маленький рыжий чертенок под названием «Фокусник», дающий двойную атаку случайному союзнику, поставил точку в нашей дуэли. Вы победили в дуэли. Плюс 100 эрос, плюс 35 опыта. Ваш уровень командования повышен. Доступно 3 свободных очка характеристик и 1 очко навыков. Спасибо за бой, уважительно поблагодарил меня стражник, и кивнув удалился. Вот у кого поучиться бы игрокам, как надо реагировать на поражение. Я махнул рукой своим верным зрителям, и мы втроем отправились в гостиницу. Глава 13. Фармы новые руины. Предчувствуя высокую занятость в ближайшем будущем, я, удовлетворившись своими красотками, вернулся в реальный мир и лег спать пораньше. На следующее утро я оставил девчонкам денег на еду и мелкие нужды. Фемида предложила сделать разведку в ближайшей округе, я дал добро и отправился на портальную площадку. В условленное время на ней меня ждала Лариса, погрузившись в себя. При параде в стильном черном платье и со стильным макияжем, мне почудилось, что не хватает возле нее толпы придворных слуг и взвода рыцарей охраны. Ее задумчивый вид был восхитителен, я вдруг захотел все бросить. Прокачку, развитие, всемирные заботы, просто взять ее и своих бойцов и уехать максимально далеко, где нас не найдут ни другие игроки, ни другие агенты. Ну да, кто мне позволит, интересно. Лариса, хе, это уж вряд ли. Заметив меня, она мило улыбнулась. «Отправляемся?» – спросила женщина в черном. «Подожди, я тут уровень командования поднял, помоги распределить характеристики», – остановил ее я. «На текущем уровне тебе вообще все нужно качать, атаку, защиту, ловкость, интеллект, всего по чуть-чуть», – ответила та. «А навыки? Для перехода через границу нам понадобится, как можно, больше сил. Пока качай призыв. Сильно консультировать я тебя не могу. Ты должен выбрать свой путь, но пока что повремени с распределением. Я хочу увидеть тебя в равных условиях с другими призывателями из твоего мира. Распределишь, когда закончим тест», — сказала Лариса, четко обозначив свою позицию. Мне оставалось лишь развести руками. Тем временем, она продолжила. «Действуем, как договаривались, сначала перемещаюсь я, осматриваюсь. Через 10 минут туда же выдвигаешься ты, со мной не контактируешь, но везде следуешь за мной. На жертву я тебе жестами укажу.